Глава первая. Танцы в темноте. За месяц до этого. Василиса. «Раздевайся», — скомандовала Вика. Я захлопала глазами. «Но почему? Мне нравится эта юбка. Она милая». «Вот именно, милая. Ты в ней похожа на учительницу младших классов. А надо быть похожей на стриптизершу». «Я не...» «Мы идем в клуб, детка, в крутой столичный клуб. Училкам там не место». Вика подошла ко мне и, расстегнув молнию на юбке, дернула ее вниз. Легкое облачко опустилось к ногам, и я осталась в облегающем топе, колготках и туфлях. «Так намного лучше», — оценила Вика. «Предлагаешь пойти без юбки?» «Тоже вариант. На твоей зачетной попе мини-шортики смотрелись бы просто классно». «У меня нет мини-шортиков, и даже если бы были, я бы не вышла в них на улицу». Я перешагнула через юбку и, распахнув новый шкаф, все еще пахнущий мебельным магазином, уставилась на полки и плечики. «Да, это засада», — протянула Вика. «Были бы деньги, поехали бы на такси, и никаких проблем, хоть в шортиках, хоть без шортиков. А так придется до клуба на метро пилить». «Слушай, может, отложим этот поход до зарплаты?» «А жизнь тоже отложим до зарплаты? Вдруг именно сегодня ты встретишь своего принца? Или я...» «Мне не нужен принц». «Уж в чем, а в этом я уверена на все 100%. «А мне нужен, позарез, так что идем и никаких разговоров». Мы с Викой только въехали в новую съемную квартиру. Заплатили за месяц вперед, внесли залог и прикупили кое-какую мебель, так что остались практически на мели. Но Вика ни за что не желала откладывать развлечения. Она все рассчитала. До клуба мы доедем на метро. Вход девушкам до 24 часов свободный. У нас еще останутся деньги на пару коктейлей и на обратную дорогу. Возвращение планируется под утро, так что без такси не обойтись. После долгих пререканий Вика втиснула меня в свою узкую короткую кожаную юбку, навела глянец на мои слишком длинные волосы и нарисовала мне шикарные смоки-айс. Метро так метро. У меня не было возражений, кроме одного. Мы выглядели так кричаще, что я была уверена, на нас все будут пялиться. В моем родном городке было бы именно так. Если бы мы с подругой шли по улице в суперкоротких юбках, на каблуках и в боевом раскрасе, нам бы свистели вслед, сигналили машины. И каждый встречный парень отвешивал бы комплименты, не обязательно вежливые и деликатные. Но в столице все иначе. Тут можно встретить очень странных персонажей, как будто сошедших со сцены или сбежавших из цирка, и никто не обращает на них внимания. Вот и на нас в метро никто особо не смотрел, если не считать подвыпившего мужичка, плюхнувшегося на сиденье напротив. Да пожилой семейной пары на перроне, явно приехавшей в Москву на экскурсию. Я не сомневалась, пара приняла нас за девиц легкого поведения. Они прожигали мою спину осуждающими взглядами. Сначала мне было неловко, но потом я решила выбросить все это из головы. Меня здесь никто не знает, я тоже почти ни с кем не знакома, и это дает потрясающее ощущение свободы. Мне абсолютно плевать, что обо мне думают посторонние люди. Клуб с претенциозным названием «Мрак» оглушил нас громкой музыкой и ослепил мечущимися разноцветными огнями. Но больше всего меня поразило количество танцующих. Я не совсем дикая, бывала в клубах. И в родном Солнцегорске, и в других местах, но таких масштабов мне наблюдать еще не доводилось. Танцпол был просто огромным. Над ним нависали балконы с танцовщицами и ложи вип-зоны. На сцене зажигал диджей, на барной стойке народ висел гроздьями, и все отрывались на полную катушку, дергаясь под музыку и отсвечивая радостными улыбками. Вика без колебаний вклинилась в толпу, завизжала, запрыгала, стала извиваться в танце. Я последовала за ней, стараясь скрыть растерянность. Впрочем, очень скоро уже не нужно было ничего скрывать. Зажигательные ритмы проникли в кровь, скованность исчезла. Я растворилась в океане танцующих и отжигала не хуже любого из них. Вскоре рядом с нами появились два каких-то парня. Один даже сумел пробиться к стойке и принести коктейли. Я помедлила, прежде чем принять бокал с соломинкой из его рук. Но Вика толкнула меня в бок, и коктейль перекочевал ко мне. «Спасибо», — пролепетала я. «Не тормози!» — крикнула мне в ухо Вика. «В смысле?» «Он явно на тебя запал». «А я нет». «Да расслабься ты! Никто тебя насиловать не собирается. Не нравится — отшей». «Наверное, не надо было брать у него коктейль». Вика закатила глаза. «Это ни к чему тебя не обязывает. Пусть радуется, что такая красотка разрешила ему себя угостить». Я улыбнулась парню. Я его, конечно, отошью, но пока он даже ни на что не намекал. У меня нет Викиной легкости. Я не умею просто так, для развлечения, флиртовать со всеми подряд. И пользоваться своими чарами, чтобы чего-то добиться, тоже не умею. Вика — прирожденная звезда и принцесса. И именно так она себя чувствует. И другие это чувствуют тоже. А я по жизни Золушка. Не к месту скромная и себе, можно признаться честно, слегка забитая. Но я тоже буду принцессой. Обязательно. Слегка освоюсь в столице и засияю. За размышлениями я не заметила, как меня оттеснили от Вики. Я продолжала танцевать, вертясь по сторонам в поисках подруги. Внезапно у меня в глазах потемнело. Что такое? Не видно низги. И где Вика? Мне бы очень хотелось взять ее за руку, но вокруг были лишь чужие руки, ноги, спины. Мне стало страшно. Я разобрала слова диджея, который вещал что-то о наступлении мрака. Ага. Значит, это не случайные неполадки с электричеством, а запланированная акция? Очень странно. Но окружающим, похоже, нравится. Музыка как будто стала еще громче и ритмичнее. В ней появились страстные стоны и вздохи. На потолке замелькали какие-то красные отблески, но освещенности это не прибавило. Вокруг раздавались девичьи визги, вроде бы возмущенные, но в это возмущение как-то не верилось. А в следующую секунду я тоже взвизгнула, потому что кто-то нагло схватил меня за попу. Я обернулась и заехала наглецу кулаком в живот, а потом начала пробираться куда-то вперед. Мне очень хотелось выбраться из этого темного, душного, наполненного похотью зала. Я уперлась в какую-то конструкцию. Лестница. Возможно, она ведет к выходу. Алекс. Переговоры закончились, можно, наконец, расслабиться. Я развязал галстук, снял и сунул в карман. Макар, мой бизнес-партнер и давний друг, сделал то же самое. Остальные участники переговоров уже разошлись, а мы решили выпить на дорожку по капле виски, отметить успех. «Ты классно их дожал!» — восхитился Макар. «Главное вовремя сообщить нужный факт». Оскалился я. И почувствовал, что улыбка вышла слишком самодовольной. Ну и пусть. Сегодня у меня есть все причины быть довольным собой. Еще один многомиллионный контракт в кармане. А завтра ждут новые дела, и я не сомневаюсь, новые победы. Как говорит мой батя, бизнес — это игра, а я человек азартный. Играть мне никогда не надоедает. Подвохи, неожиданности, сюрпризы — все это придает остроту игре и самой жизни. Пойти домой выспаться или поехать в клуб? Я вроде бы чувствовал, что надо отдохнуть, но от мыслей об одиноком вечере в холостяцкой берлоге почему-то стало тоскливо. В клуб — праздновать и веселиться. «Ну что, зажжем сегодня?» — кивнул я Макару. «Мрак ждет нас». «Не, я домой». «Жена заругает?» — усмехнулся я. «Типа того». «И когда ты стал подкаблучником, помнишь, как мы раньше весь город на уши ставили?» «Ставили. А теперь меня ставят на уши Даша и Паша». «Дети, я и забыл, что у друга есть малолетние спиногрызы. Тем более странно, что он так торопится домой, а не стремится сбежать от сомнительных прелестей семейной жизни в клуб». «Сколько им уже?» Решил я проявить вежливость. На самом деле возраст детей меня совершенно не интересовал. Впрочем, как и все с ними связанное. «Два и три», — с гордостью произнес Макар, и к моему ужасу начал показывать фотографии в телефоне. Пришлось смотреть приторные семейные фото, улыбаться и издавать лживые восхищенные восклицания. В клубе сегодня как-то тухло. Хотя что именно не так, я определить не смог. То ли диджей халтурит, то ли публика какая-то вялая. Несмотря на пятницу и всеобщее радостное возбуждение от факта начала лета. Я даже не стал спускаться на танцпол. Уселся за навечно забронированным столиком в вип-зоне и наблюдал за танцующими, потягивая виски. Вскоре рядом нарисовались две вполне симпатичные и явно на все готовые девушки. Я даже подумывал о том, чтобы поехать домой с обеими. Как ни странно, мысли эти особого энтузиазма не вызывали. Да что со мной такое? Наверное, просто устал. Надо бы выспаться как следует. И отдохнуть пару дней, валяясь на диване и ничего не делая. Пока девушки гоняли официанта то за одним, то за другим, я решил размяться. Встал, подошел к лестнице, ведущей на танцпол, и даже сделал несколько шагов вниз по ступенькам. Вроде и танцевать желания не было, но почему-то захотелось погрузиться в веселящуюся толпу, оказаться в самой ее гуще. Может, тогда отпустит непонятная тоска. Я не успел спуститься до того, как диджей объявил наступление мрака. Была у клуба такая фишка — выключить свет на пару минут, врубив эротичную и при этом ритмичную композицию. А потом зажигались слабые красноватые источники, и все погружалось в фантастическую сексуальную атмосферу. Свет погас, девушки завизжали, некоторые из парней, видимо, дали волю рукам. А на меня совершенно неожиданно налетело нечто хрупкое, но агрессивное. «Не трогайте меня!» — возмущенно запищал тонкий голосок. «Даже и не думал», — произнес я. «Я и правда ее не трогал, но она вскарабкалась наверх, и мы оказались на одной ступеньке. Стояли, тесно прижавшись друг к другу». «Я не вам», — буркнула незнакомка. «Что случилось? Почему света нет?» Так и задумано. «Дурдом какой-то». Я почувствовал, что голос девушки дрожит. Видимо, она тут в первый раз и не ожидала такого подвоха. Я мог бы подняться вверх, чтобы дать ей больше места, но мне почему-то не хотелось этого делать. Было приятно ощущать тепло ее тела, запах волос, какой-то лимонно-весенний, свежий, юный и будоражащий. «Тут лестница, да?» — робко спросила девушка. «Да». «Я испугалась, а кто-то схватил меня за...» «Вот козел. Посочувствовал я и убрал за спину руки, которые едва не попытались заключить незнакомку в объятия. «Я подумала, эта лестница ведет к выходу», — добавила она. «Не совсем. Пришлось признаться мне. Хотя выбраться через вип-зону наружу все же можно». Но я скажу ей об этом чуть позже. Пока мне не хочется разрушать эту внезапно возникшую близость с хрупкой незнакомкой. В этот момент блеснула красная вспышка. Я успел увидеть, что у девушки очень длинные волосы, наверное, даже ниже талии. Лица я не разглядел, она едва доставала мне до подбородка и смотрела вниз. «Что-то мне тут не нравится», — выпалила она и вскрикнула, дернувшись в сторону. Я автоматически обнял ее, боясь, что она сверзнется с лестницы. «Что случилось?» «Меня кто-то погладил по ноге». «Это не я». «Снизу. Я его легнула», — добавила она. «Умничка». «Сейчас и вас легну». «За что?» «Вы меня лапаете». «И в мыслях не было. Просто вы дернулись, и я побоялся, что вы упадете. Даже после этих слов я не разжал рук. У меня было ощущение, что я поймал маленькую трепещущую птичку, и выпускать ее совершенно не хотелось. Она все же вероломно вырвалась из моих объятий, и когда наступил промежуток между вспышками, ускользнула. У меня возникло странное, но при этом очень острое ощущение, что я потерял что-то ценное. Надо ее найти. Рассмотреть лицо, познакомиться, записать телефон. Я почти сразу бросился в погоню, Но обнаружить незнакомку в месиве людей среди мерцания красных вспышек было очень трудно. Пару раз мне казалось, что я ее нашел, но это были другие девушки с длинными волосами. Они не пахли весной, и хотя почти все призывно улыбались, заводить с ними знакомство совершенно не хотелось. «А вот и она! У самых дверей собирается выйти!» Я рванул вперед, расталкивая танцующих.